48. Дождя не было. Стоял прекрасный позднелетний день, больше похожий на рассвет лета. Тед с Марианой околачивались возле того самого жилого дома, сидели на капоте Короллы, пили еще кафе конлечи. «Какая она была, ваша мама?» — спросила Мариана. «Марти о ней толком не говорит». «Чудесная, участливая, может, чуточку слишком заботливая». «Все сходится». «В смысле?» «Ничего». «А сейчас она где?» «Умерла. Умерла в 48 от кровоизлияния в мозг». «Можно...» Но Марианна прервала себя. «Нет». «Ничего, говорите. Можно что?» «Мне просто пришло в голову, что, может, вы решили, что отвечаете за мамин сказ в пику отцовскому, понимаете?» Чтобы продолжить ее противостояние, когда ее уже нет. И, может, вот эта подмена вам и мешает? Стоит у вас на пути, как вы об этом прежде говорили?» Тед почувствовал, к щекам приливает гнев, больше, чем было бы уместно. Тед запихал его поглубже. «Я не ее сказ излагаю». «Хорошо», — сказала Марианна. «Мне показалось». Из почтения к усопшей и к Теду Мариана примолкла. Она видела, как любовь рвала его на части. Любовь к матери и любовь к отцу. И не было ему тут общей почвы, судя по его словам. Не на что опереться. Подталкивать его она не станет. Ничего хорошего из этого никогда не выходит. Они попивали кофе. Почти время обеда. Они просидели тут много часов. Погуляли по району. Марианна показала ему, где родилась, где выросла, и памятные места, и те, которые ей по-прежнему нравилось навещать. И пусть он сегодня не найдет ту старуху, Тед за этот день уже был признателен. «Почему кофе такой вкусный?» Женщина определенного возраста, не наблюдавшая лет и поэтому все еще облаченная в полиэстеровые клеши и тунику с головокружительным V-образным вырезом, являвшим миру более чем пышный бюст, проплыла мимо в туфлях на платформе и отделила Теда вдумчивым взглядом с головы до пят. «Ух ты!» — сказала Марианна. «Вам все еще перепадает». «Ага. У старушек я звезда». «Может, она так глянула на вас, потому что вы ей кого-то напомнили?» «Вам не кажется, что я ей, может, просто понравился?» «Ну же, Тед, поговорите с ней». Тед несколько мгновений шел следом за дамой и лишь затем тронул ее плечо. «Простите, мэм, меня зовут Тед Сплошелюбов. Марти Сплошелюбов — мой отец. Вы с ним не знакомы? Марти, Марти Сплошелюбов, софтбол». Женщина сделала шаг назад и пристально всмотрелась в Теда. Поправила помаду, что показалось Теду неоднозначным откликом на ситуацию. Затем шагнула вплотную к Теду и широко улыбнулась. Кивнула. «Мира, глянь!» — вздохнула она и рассмеялась. «Сеньор Арахис!» Тед протянул руку. «Рад знакомству», — сказал он. «Всего хорошего». И вернулся к Мариане. В следующие несколько часов Тед познакомился еще с 5 или 6 пожилыми латиноамериканками. «Может, нам стоит быть хитрее?» — сказала Мариана. «Хитрее?» «Ну, та женщина, вероятно, не хотела бы, чтобы ее обнаружили. Может, она замужем или была замужем, неважно. И, может, стоит просто понаблюдать, а не наскакивать сразу. Если мы ее найдем, для нее это наверняка будет целое дело». «В смысле, мне лучше бы включить Нэнси Дрю?» «Именно». Они присели отдохнуть на капот Тедовой машины. «Думаю, у них на тему этой женщины была договоренность. У вашей матери с отцом. И с вами». «Что? Нет, никакой договоренности. Она не знала. Я не знал». «Может, вы оба знали?» «Нет». Может, вы оба знали достаточно и не хотели знать больше, что совершенно по-человечески. Однако незадача с привычкой не знать, что ты знаешь, в том, что рано или поздно забываешь, что знаешь, и перестаешь понимать, что знаешь. И большинство людей так и живут. А когда вспоминаешь, что знаешь, или вернее знал, может выйти неприятный сюрприз. От этих повисших слов пространство между ними набрякло и загромыхало. Тед открыл было рот, чтобы ответить, но так и оставил его нараспашку. Какой-то прохожий пристально всмотрелся в Теда. — Это вы по-испански? — Потому что я ни слова не понял. Хочу с вами поспорить, но понятия не имею, о чем вы говорили. Теперь понятно, почему вы с отцом так ладите. — По-моему, вы знаете. Тем временем пристальный малый возвращался к ним, не сводя с Теда глаз, тыкал в него пальцем, будто пытался вспомнить что-то. Заулыбался и энергично кивнул. «Сеньор Арахис!» Тед вновь остолбенел. «Нет, нет, ой, нет». Но парень отмел этот ответ и принялся вопить, обращаясь ко всем вокруг. «Оля, сеньор, каково это аки?» «Сеньор Арахис из Джанки!» Несколько человек улыбнулись, подошли ближе. Начала собираться небольшая толпа, даже больше, чем можно было бы подумать. Тед был персонажем со стадиона, по-своему любимым. До этого неловкого казуса он об этом и не подозревал. Его прям-таки удивила эта братская любовь, возникшая в груди, и даже гордость, смешанная с зазубренным ощущением, что он прославился чем-то совершенно незначимым, на глазах у женщины, которую хочет обаять. Тед как мог замаскировал все это юмором, театрально прошептал Мариане. «Моя публика, что тут поделаешь? Издержки популярности. Само собой разумеется, но о таком сам никогда не просишь. Ло сьенто. Есть у кого-нибудь авторучка?» Автограф у него никто не требовал, и Марианна от этого хохотала заливистей. Такой смех, как у нее, бывает у людей, кому жизнь всыпала премного несмешных тумаков. Со стороны казалось, что смеяться ей больно, будто этому смеху приходилось лавировать в лабиринте ножей, чтобы выбраться живым, и Тед из-за этого тут же влюбился в нее еще сильнее. У кого-то смех заразительный, а у кого-то трогательный. Марианна смеялась искренне, но во взгляде ее было что-то такое, будто она, смеясь, ощущала угрозу, будто знала, что жизнь обожает отвешивать тебе по заднице, именно когда ты не настороже. Тед и его восторженная публика обильно обменивались хлопками по спине, но Тед при этом думал, что же так мучает эту красавицу, отчего она хохочет так мучительно, сторожко и чисто. Словно услыхав Тедовы мысли, Марианна резко прекратила смеяться. На улице рядом с наблюдаемым домом появилась привлекательная латиноамериканка за 60. Вот кто ближе всего подходил под искомый образ. Марианна толкнула Теда локтем и показала на даму. «Я ее не знаю, ни разу не видела». Они пошли следом за ней на безопасном расстоянии. «Нэнси Дрю», — сказал Тед сотовоче, в полголоса. «Абуэла, старуха, купила фруктов и овощей. Люди из квартала знали ее, она сколько-то здесь уже прожила». Тед и Марианна сократили дистанцию, и бабуля, принюхиваясь к дыне, встретилась с ними взглядом. Марианна тут же впилась в Теда поцелуем, чтобы у таинственной дамы не осталось сомнений, что они с Тедом любовники. Женщина двинулась дальше. Марианна отстыковалась. Теда парализовала, он застрял в предыдущем мгновении, где предпочел бы находиться остаток своих дней. Он не очень понимал, что за херня только что произошла, но не сомневался, ему понравилось. — Чуть не спалились, — сказала Марианна. Тед умудрился, заикаясь, отозваться. — Ага, Нэнси. Но затем слова закончились. — Дрю, — подсказала Марианна. — Дрю. — Ага. — Дрю, — подтвердил оглаушенный Тед, доведя счет своих слов. до трех. Пожилая дама исчезла в угловой бодеге продуктовой лавки. Они последовали за ней, полуиронически изображая шпионов-любителей. В бодеге они увидели, как она покупает лотерейные билеты и расплачивается мятыми купюрами и мелочью. Они зашли. Тед старался не светить лицо, надеялся застать даму врасплох. Ему удалось подобраться совсем близко, так, чтобы она, сосредоточившись на своих счастливых номерах, не заметила. Дама ощутила его присутствие и подняла взгляд. Тед стоял совсем рядом. Она перестала дышать, словно увидела призрак. Тед не двигался, давал себя разглядеть. Она протянула руку и коснулась его, убедилась, что он настоящий. Прижала ладонь ему к щеке, показалось, что она сейчас заплачет, и сказала «Тус охус». Тед обернулся к Мариане за переводом, она его предоставила «Твои глаза». Старуха продолжила «Тус охус». «Твои глаза, как мужчина. Марти. Эльза Носа».